Глава 25. Навещать сестру и ее удачливого соседа по палате крайне не хотелось, и тому было несколько причин. Нет, дело не в том, что я затаил на Джину какую-то обиду. Как ни крути, но девушка поступила по совести, оказав посильную помощь покупателям при эвакуации. Просто не хотелось лишний раз пересекаться с обозленной на меня Харин, а еще от больничного запаха к горлу уже подкатывала тошнота. Со дня на день этих двоих должны были выписать. Но что и за брат такой, если не притащу младшей сестренке чего-нибудь вкусненького из круглосуточного магазинчика? Мы все сейчас находились в подвешенном состоянии, потому что понятия не имели, когда ждать следующего удара со стороны этого неуловимого хакера. Черт бы его побрал. Иметь в запасе не больше часа, чтобы вычислить его адрес и вовремя прибыть по нему – бред. И еще больше бред, что я согласился на это. Но других вариантов у нас не было. «Все или ничего». Именно так сказала Мария, а я склонен был доверять своим людям, особенно тем, кто никогда меня ранее не подводил. Постучавшись на всякий случай, вошел в палату с шуршащим пакетом в руках. «И он правда раскололся после такого?» Невольно услышал я обрывок разговора, а именно удивленный возглас Джины. Сестра сидела на своей койке, свесив с нее босые ноги и болтая ими в воздухе. «Слабак. Раньше под ногти иглы вонзали, а эти ублюдки все равно молчали, как партизаны». Завидев меня, ребята моментально смолкли, но от язвительного комментария Джина, тем не менее, не удержалась. «Ну что, офисный планктон, рабочий день окончен?» «Джина?» — многозначительно зыркнул на нее детектив, стоящий со сложенными за спиной руками напротив окна. Не удивлюсь, если Джин Хёку больничные запахи тоже успели опротивить. В какую бы авантюру ни влез лейтенант Кён, огребает он всегда с лихвой. Но сил ему не занимать. Боюсь даже представить, во что этого мужчину превратили бы пара порций сывороток, улучшающих геном. «Окончен и вполне успешно», — сдержанно сообщил сестренке, — прошел вглубь палаты и положил пакет с гостинцами на ее тумбочку. «А вот вы что-то не торопитесь отсюда выбираться?» «Делать мне все равно в этом городе нечего, даже после выписки», — напомнила мне Джина, тут же перекладывая пакет на свою койку и принимаясь с интересом в нем копаться. «Или ты меня тоже в Ченгрупп устроить собираешься? Вот уж не надо мне такого счастья». «Такую бесцеремонную грубиянку туда при всем моем желании не возьмут», — вскинул я бровь и присел на край койки. «Но в любом случае, как только вернешься домой, нужно будет что-то решить с твоей занятостью. В Хувоне, насколько я помню, ты посещала спортивную школу. В Хвангапуре тоже есть похожие учебные заведения. Соберем документы и...» «Вот только не надо решать что-то за меня», — огрызнулась-то. «Возьму и решу, если сама не соизволишь этим заняться», — холодно припечатал я. «Алекс прав», — принял мою сторону Джин Хёк, поворачиваясь к нам в полоборота. «Без хорошего образования сейчас далеко не уйдешь». «И обеспечивать тебя на протяжении всей жизни я точно не возьмусь», — добавил я, и Джина ожидаемо закатила глаза. «Подумай на досуге, к чему душа лежит, а я все организую». «Сперва ты со своей личной жизнью разберись, прежде чем за мою браться». С хитрым прищуром оторвала сестра взгляд от пакета с продуктами и перевела его на меня. «Сегодня вообще-то Харин заходила». «Харин?» — в моменте напрягся я. «Просила передать, чтобы ты к ней зашел. Дозвониться она не смогла. Ты же и смартфон, и номер, и почту сменил. Внезапно». Мы с Джин Хёком переглянулись. «Его-то я о манипуляциях Хоука в известность поставил, как и своих хакеров. А вот сестре не сказал ни слова о причине временной замены железа и аккаунтов. Харин, понятное дело, тоже была не в курсе, но ведь она же ясно дала мне понять, что поставила крест на наших отношениях, во всех смыслах этого слова». «Может, это что-то важное?» — предположил детектив, нахмурившись. «Можешь идти прямо сейчас. Думаю, Джина против не будет». «Ей очень даже за», — довольно подытожила сестра. «Так чем закончилась та история с воришкой?» Вновь с искренним интересом в глазах уставилась она на детектива. «Действительно, не очень-то я в этой палате нужен. А вот что за срочность появилась у госпожи Чен, если она неожиданно решила сменить гнев на милость? Это мне только предстояло выяснить. Даже мысли не было о том, что Харин поняла и простила мою ложь. Девушка она принципиальная, поэтому в лучшем случае я отделался бы тотальным игнором с ее стороны, а в худшем — арестом службы безопасности. Представляю самодовольную ухмылку господина Ча, если бы такое произошло. Значит, наследнице в самом деле понадобилась моя помощь. Причем именно моя и ничья кроме. Любопытно». Попрощавшись с ребятами и пожелав им скорейшего выздоровления, вышел в коридор и направился к палате госпожи Чан. Я уже узнавал, где она находится. Вопрос на стойке приемного покоя как-то сам собой с языка сорвался. Опять-таки, на всякий случай. Впрочем, отыскать палату Харин я и так смог бы без особых усилий и помощи регистратора. Видимо, цепной пес Дахён хранил покой своей госпожи денно и нощно, мало кого пропуская внутрь и с превеликим удовольствием выпуская обратно. Когда я остановился напротив палаты, мужчина смерил меня таким пренебрежительным взглядом, что я почувствовал себя облитым грязью с головы до ног. Неприятно, но надолго здесь я все равно задерживаться не планировал. «Добрый вечер, господин Ча», — невозмутимо ответил начальнику службы безопасности короткий поклон. «Харин...» «Я знаю», — гневно процедил он сквозь зубы. «И у тебя есть 5 минут, Валкер, на то, чтобы удовлетворить ее любопытство, с чем бы оно ни было связано». Хотел уж было пошутить, что 5 минут мне на удовлетворение женщины не хватит, однако сдержался. Шутить этот тип не намерен, а ухудшать и без того натянутые с ним отношения того не стоило. Отодвинув раздвижную дверь палаты, я вошел, сразу же поймав на себе неоднозначный взгляд Харин, уже пакующий вещи к выписке. Словно бы девушка сама не могла решить, радоваться ей моему визиту или же дальше корчить из себя недотрогу. «Алекс», — неуверенно пробормотала та и жестом попросила меня прикрыть за собой дверь, что я и сделал к явному неудовольствию Дахёна. Одна его кислая мина стоила того, чтобы заглянуть сюда. «Джина сказала, что ты хочешь меня видеть». Незамедлительно перешел я к делу, пока не наговорил девушке того, о чем впоследствии пожалею. «Да, хотела». Отвлеклась она от дорожной сумки и присела на койку, не отрывая от меня задумчивого взгляда. «Ты сменил номер?» «Пришлось», — протянул я, опять-таки стараясь балансировать между откровенной ложью и недосказанностью. «Тогда другой вопрос». Взяла Харин смартфон с тумбочки, разблокировала его и протянула экраном ко мне. «Это был ты?» Неспешно сократил расстояние с ней и присмотрелся к открытому на экране короткому диалогу в мессенджере, осознать содержание и посыл которого удалось сходу. Некто, зачем-то представившись мною, настойчиво просил Харин о встрече как можно скорее. Девушка, в свою очередь, сухо ответила незнакомцу, что сможет на нее прийти только после выписки, ничего более не уточняя. И, учитывая наш последний разговор, странно, что с предложением этого некто она согласилась так быстро. «Это был ты?» — повторила госпожа Чен, глядя на меня снизу вверх. «Нет», — мотнул головой. «Разумеется, нет. Я бы действовал иначе». «Так я и думала», — выдохнула девушка то ли с досадой, то ли с облегчением, возвращая смартфон на тумбочку. «Значит, кто-то потребовал встречи со мной, прикрываясь твоим именем, предполагая, что с высокой долей вероятности я на нее приду, но не зная о том, что с недавних пор это вряд ли произошло бы». «Похоже на то». «И кто, по-твоему, это мог быть?» Снова уставилась Харин на меня, и брови ее взметнулись вверх. «Только Можешь хотя бы на этот раз ответить мне честно, без утайки? Пожалуйста, Алекс. Так, кажется, этот разговор будет серьезнее, чем я предполагал. Но обязательно ли мне потакать ей? Я... Она поморщилась. Очень тебя прошу. Эх, и вот опять. Смотрит на меня такими глазами, что сердце сжимается. Сжимается сердце у бывалого наемника, который за свою жизнь столько дерьма повидал, сколько ей в самых страшных снах не снилось. Узная о таком Кристина, я надолго бы стал предметом ее насмешек. И вот как у нее так получается? Неужели я все же... Да нет, бред. Мы немного помолчали, ровно до тех пор, пока я не принял серьезное для себя решение. Харин, тяжело вздохнув, уселся рядом с ней. Ты ведь помнишь, что произошло в Ченмол? Еще бы я забыла, не менее тяжело вздохнула девушка. Там произошел кошмар наяву. Но это же риторический вопрос. Я знаю, кто стоит за этим кошмаром. И этот кто-то, вероятнее всего, будет использовать любые методы, чтобы добраться до меня. Видишь ли, я многим за свою жизнь насолить успел. Так что конкретно в этом случае добраться до тебя через меня? Быстро догадалась госпожа Чен. На удивление, она даже не стала расспрашивать, как это я так умудрился вляпаться. «И хорошо, что ты решила меня предупредить», — кивнул ей. «Ну, я же не какая-нибудь взбалмошная героиня дорамы, которая, сломя голову, побежит навстречу неизвестно с кем», — искренне возмутилась Харин, и от улыбки я не удержался. «Или ты видишь меня именно такой?» «Нет, совсем нет», — бросил я взгляд на ее смартфон. «Но на торговый центр, принадлежащий твоей семье, атаку совершили по моей вине. Ты пострадала». «Много кто пострадал из-за того, что о моей связи с корпорацией узнали те, кому не следовало». «Что сделано, то сделано. Время назад уже не откатить», — сознанием дела заявила девушка. «Зато мы можем сделать ход конем». «Мы?» — усмехнулся я на ее решительный тон. «Если ты предполагаешь, что навстречу меня позвали люди, устроившие тот теракт, то...» «Нет, Харин», — понял я, к чему она клонит, — и заранее отказался от опасной затеи. «То я пойду на эту встречу, но не одна, а с тобой». «Это даже не обсуждается», — покачал я головой. «Было бы неплохо застать их врасплох, раз уж на то пошло, но подвергать тебя опасности я не собираюсь». «Может, у тебя есть варианты получше?» — с вызовом спросила девушка. «Полагаю, если они все еще разгуливают на свободе и строчат мне сообщения, то ты понятия не имеешь, где их искать». «Верно. И поисками Хоука занимался не я один. Тем не менее, отправлять Харин на встречу с ним в качестве живой приманки не стал бы при любом раскладе. Мало ли что может быть на уме у этого психопата». «Нет, Джину посылать на встречу тоже не вариант. Рисковать сестрой у меня тоже желания не было». Да и сложно ей будет с таким-то характером играть роль благовоспитанной наследницы корпорации. Сразу отметаем. Мария должна быть начеку, чтобы вместе с Джесс реагировать на взлом систем Чен Групп, если Хоук на таковой решится. Обращаться за помощью к Кристине? Но она иностранка, и на Харин совершенно не похожа. Какой бы макияж ей ни наложили, добиться тотальной схожести не получится. Дело даже не столько в гриме, сколько в высоком росте и крепком телосложении. Хотя имелся и менее очевидный выход из ситуации. Перебрав все возможные альтернативы, я просто не мог не подметить по итогу самый действенный из них. И как же мне сразу это в голову не пришло? «Подходящий вариант все-таки есть», — с таинственной улыбкой на губах обнадежил девушку. «И к слову, твое участие в нем пригодится тоже».